Глава 10. Относитесь серьезно ко всему, в первую очередь к развлечениям. Корпоративная культура процветает прежде всего тогда, когда работники получают удовольствие от своей работы. Это удовольствие, кажется, присутствует в любом аспекте деятельности САН. С того момента, когда четверо основоположников компании создали компанию, и до сегодняшнего дня, когда филиалы САН присутствуют в 150 странах мира, здоровый юмор пронизывает всю корпоративную культуру компании. Культура юмора распространяется с верхов, как и должно быть, начиная с директора Макнили, который постоянно насмехается над Microsoft, заканчивая инженерами САН, которые подшучивают над ним самим. Все это веселье имеет одну цель – одновременно повышать творческий потенциал сотрудников и снизить постоянный прессинг интенсивной конкуренции. Но даже если оставить в стороне практические цели, трудно представить культуру САН без юмора и развлечений. Впрочем, это естественно, когда люди любят свою работу. Рабочая обстановка в САН – это смесь шокирующих проявлений юмора с напряженной, совершенно серьезной работой. Эта комбинация отражена в неофициальных корпоративных лозунгах: «Усердно работай, развлекайся изо всех сил и побеждай, и надерем задницы конкурентам». Упомянем также страсть Макнили к розыгрышам, особенно 1 апреля, и соревновательным видам спорта, в частности к хоккею. С любой точки зрения, потенциально неустойчивая смесь юмора и работы является для САН идеальной средой и комбинируется таким образом, что компания получает в итоге оптимальный творческий результат и продуктивность работы своих сотрудников. День дураков в САН. Первоапрельские розыгрыши в САН проделали долгий путь от остроумных до оскорбительных, особенно те, которые направлены против руководства со стороны инженеров САН. Среди их подвигов можно отметить следующее. Первое. В ответ на постоянные призывы Макнили к целеустремленности, инженеры компании изготовили 65-футовую стрелу, направленную на окна офиса любимого босса. Второе. Ученый Билл Джой нашел свой любимый Феррари, установленным на блоках и подвешенным над фонтаном перед штаб-квартирой САН. Третье. Страстный игрок в гольф Макнили пришел на работу и увидел, что его офис превратился в площадку для гольфа, снабженную песчаной ловушкой и водяными препятствиями. Юмор и работа. Юмор в САН не сверхпрограммная деятельность, он только частично обязателен. Корпоративная культура, основанная на гласности, шутках и развлечениях, характерна для многих интернет-компаний, например, таких как Amazon, так что САН не очень выделяется на общем фоне. Особенности культуры САН были отмечены еще в далеких 80-х годах в Wall Street Journal, где сообщалось, что директора как САН, так и его тогда главного соперника Apple Computer называют решающим фактором в войне, таким же важным, как продукция и цены, радикально различные корпоративные культуры обоих конкурентов. Apple постепенно превращается в застегнутую на все пуговицы традиционную компанию, готовую преодолеть некоторые ложные шаги своих более ярких ранних дней. САН же по-прежнему полна энтузиазма, а временами откровенного безумия. Компания проводит ежемесячные пивные фестивали, а на Хэллоуин работники предоставляют отчет о работе, нарядившись в маскарадные костюмы. Это борьба между компанией, пытающейся стать взрослой, и компанией, которая хочет остаться дерзкой и безрассудной. Стремление САН поддерживать атмосферу веселья не угасает и по сей день, хотя количество ее работников увеличилось с нескольких сотен до десятков тысяч. С ростом числа сотрудников увеличилась и ответственность директора компании за общий корпоративный тон. Вот вопрос, не имеющий ответа. Заинтересован ли МакНили в подобной развлекательной деятельности в силу своего характера, или же он проницательно замечает, что эта деятельность очень важна в компании, в основном состоящей из трудоголиков, немногие из которых уезжают с работы в 6 часов вечера? МакНили отчасти отвечает на него, говоря: «Мы стараемся отличаться от других компаний. Одна из наших целей – обеспечить такие условия, чтобы людям было приятно работать. Нам нравится думать о Sun как о проекте стоимостью в миллиард долларов». Но действует ли босс согласно своим личным склонностям или своему стилю управления, трюки с шутками срабатывают. Согласно Los Angeles Times, Sun считается одним из наиболее привлекательных мест для работы в Силиконовой долине. Нарочно или нет, но МакНили пробудил шутника даже в президенте Эдди Зандере. Несмотря на то, что Зандер является не очень эмоциональным человеком, который в сравнении с МакНили находится на грани официальности и суровости, он тоже стал известен в компании своими нетипичными выходками. Это, например, с нетерпением ожидаемые ежегодные совещания по результатам продаж, на которых они в паре с торговым администратором однажды перевоплотились в Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. Как человек, отвечающий за работу Sun в эти дни, Зандер взваливает на плечи большую часть трудной работы по поддержанию веселого настроения в компании, которое только начало улучшаться после единственного заметного спада с начала основания, связанного с крахом интернет-компании и последующим ослаблением экономики. «Мы считаем, что это важно», — говорит он о попытке поддерживать в Sun соответствующий веселый настрой. «Мы пытаемся сделать Sun местом, где работники могут веселиться каждый день, потому что мы требуем от них весьма тяжелой работы». Некоторые способы привнесения юмора в работу. Вот некоторые из тысячи способов, предложенных экспертами для поддержания соответствующего конструктивного веселого настроения на работе. Некоторые из них вам подойдут, другие нет. Выберите из них наиболее приемлемые для вас и применяйте их по обстоятельствам. Объявите 15-минутный перерыв или веселую паузу в середине дня. Подвесьте на рабочем месте боксерскую грушу. После завершения основного проекта настаивайте на том, чтобы неделю не работать сверх положенного времени. Проведите веселый ланч. Покажите какую-нибудь комедию или видео с последующим рассказом историй присутствующих об их похожих юмористических ситуациях. Заведите колонку юмора в газете или журнале компании. Добавьте что-нибудь смешное в обыденные объявления для персонала. Отмечайте не только дни рождения и уход на пенсию, но и повышение в должности, рождение детей или другие позитивные события. Проводите ежедневные или ежемесячные сессии, где ваши служащие будут говорить о своих наиболее трудных покупателях. Учредите премию за самого сложного клиента. Раз в год или чаще награждайте кого-нибудь из вашего персонала единовременным выполнением его обязанностей под его руководством.